Я понял, что это не сработает. Умное, сделанное с большой изобретательностью и зачастую в нужных местах зловещая лента все же получилась чересчур, если можно так выразиться, продуманной и гладкой. Это был ужас стильный, но без признаков искренности. Работа чертовски хороших профессионалов, знающих свое дело, но явно считающих то, что они делают, полной чушью, которую не стоит воспринимать серьезно. Одной из причин колоссального успеха шоу «Вертуна-Болтуна» явился его знаменитый издевательский юмор, который являлся наиболее примечательной чертой личности как самого Вертуна, так и еженедельного получаса его передач. Смотреть шоу могли люди любых возрастов, поскольку шутки там присутствовали самых разных уровней. Шутки, понятные только посвященным, детские шутки, глупые шутки, умные шутки, какие угодно. Уайт умел отпускать их, как никто другой. Но отчасти тот же самый дву- и даже трехмысленный подход сказался и на их подборке кадров для полночи убивает, да так, что в конце концов это начинало раздражать. Собрался делать фильм ужасов, так и делай его, проклятого, как следует. И не нужно никаких там многозначительных подмигиваний или моментов, которые как бы говорят, а ведь мы-то с вами выше этого, верно? Когда Уайт подсунул мне альбом «Амбо» и сказал, что, по его мнению, мы должны сделать «ПУ» в том же духе, мне показалось, он имеет в виду зловещий нервный дух Европы 20-х и 30-х. Кабаре, Отто Дикс, Бруно Шульц. На то, как он перетасовал мою работу с работой Фила, скорее говорило о его намерении создать современный посредственный фильм категории «Б» для думающих людей. Да к тому же и начало получилось неплохим, спокойным и нежным. Вида детских пальчиков без ногтей было вполне достаточно для того, чтобы в душе зазвонили маленькие тревожные колокольчики. Вы уже были готовы к тому, что сейчас появится что-то совсем не столь приятное, но оно все не появлялось. Только умелый монтаж и переходы с одного эпизода на другой. Мы бы с легкостью могли воспользоваться этим для завершения работы Стрейнхорна, но ведь я-то знал, насколько все можно сделать лучше. На телевизоре лежали еще три кассеты. На первой были запечатлены мальчишки на велосипедах, которых я снимал сегодня днем, парнишка-гамбадист и дебильный Уолтер. Я сунул ее в видик и некоторое время наблюдал, как они раскатывают на экране. Этот самый Гамбаду трижды просил меня снять их. «Вы только снимите нас, и все». Где же он подхватил это слово? Но после просмотра кассеты «Вертуна-болтуна» этот вопрос уже не казался столь важным. У меня были более серьезные темы для раздумий. Знаете, как это бывает, из-за чего-нибудь нервничаешь и берешь вещи, а потом снова кладешь их на место, совершенно не отдавая себе в этом отчет. Вот то же самое случилось и со мной, только моя нервозность проявлялась в том, что я вынимал кассеты из видика, посмотрев секунд 15, не более, а потом вставлял новую. Это казалось глупым, но почему-то необходимым. Я думал, но нервничал. Не хотел занять и руки, и голову. Некоторое время это помогало, Но нервозность все нарастала, и в конце концов я включил два других телевизора –